прочие идеи. Вторая аналитика Аристотеля посвящена учению о доказательстве. Основные черты и положения этого учения уже даны в анализе теории познания Аристотеля. Добавим немногое. Научное доказательство по учению Аристотеля, или силлогизм, или ряд силлогизмов, связь которых опосредствована общим для них элементом. Возможность доказательства, состоящего из ряда силлогизмов, опирается на два условия. Согласно первому, предполагают существование положений, которые не могут быть выведены из других посылок. Согласно второму, звенья или элементы, опосредствующие заключение и соединяющие исходные высшие начала знания с конечным заключением, не могут идти в бесконечность. Если бы это последнее условие не выполнялось, то не было бы возможно ни доказательства, ни основывающиеся на доказательствах наука. Аристотель тщательно обосновывает тезис о недоказуемости последних высших посылок знания. Но если это так, то возникает вопрос: существует ли способ убедиться в том, что эти посылки истинны? Исследуя этот вопрос, Аристотель различает два класса невыводимых, недоказуемых истин. Первый — наиболее общее положение или начало. Второй — начало, наиболее частное. Последнее непосредственно относится к единичному бытию. Так как положения о единичном даются восприятием, то восприятие таким образом рассматривается у Аристотеля как источник истины. Если бы в основе восприятия не коренились действительные факты, то само появление восприятия было бы непостижимо. Некоторые предшественники Аристотеля оспаривали достоверность чувственного восприятия, и их возражения были известны Аристотелю. В числе возражений были ссылки на возможность иллюзий, обмана чувственных восприятий. Однако, по разъяснению Аристотеля, в этом случае истинная причина обмана — не самые чувства как таковые, причина обмана в нашем суждении о воспринимаемом. Суждение ошибочно относит к самому предмету то, что лишь кажется ему принадлежащим. Аристотель принимает и другие характеристики чувственного восприятия, на основании которых делались возражения против способности восприятия быть источником истинного знания. Так указывали: первое, что свойства, воспринимаемые посредством чувств, противоположны, как, например, тепло и холод. Второе, что эти противоположные свойства воспринимаются только от того, что воспринимающий сам находится в некотором среднем состоянии, от которого эти противоположные состояния отличаются. Поэтому с изменением состояния самого воспринимающего изменяются и его восприятия. Третье, что восприятия в силу всего указанного относительны. Аристотель принимает все эти указания, но он полагает, что ошибки, возникающие вследствие всех условий восприятия, исправляются, а, по крайней мере, могут быть исправлены суммарным опытом людей. Сверх того, восприятием обосновываются некоторые общие положения. Как таковые, они подлежат компетенции уже не восприятия, а ума. Но ум располагает способностью исправлять и устранять проникшие в познание ошибки. По Аристотелю, восприятие обладает для познания важным свойством. Оно не требует никакого особого доказательства своей истинности. Больше того, факт восприятия как таковой убедительнее всякого доказательства, полученного посредством операций ума. Так решается вопрос о классе наиболее частных, недоказуемых положений. Наиболее общее начало, образующее второй класс недоказуемых положений, выступают в доказательствах в качестве необходимых посылок выводов. Некоторые из этих начал имеют силу для всех наук. Таков, например, принцип противоречия. Другие общие положения играют роль основных начал в каждой специальной науке. Здесь Аристотель выступает против учения Платона, который, наоборот, утверждал, будто все отдельные или специальные науки в своих началах находятся в зависимости от положений философии. Каков же источник наивысших и самых общих положений науки? Будучи высшими посылками всех силлогизмов, они уже не могут быть получены из более общих, чем они, начал. Для получения их возможно предложить только путь опыта. Аристотель прямо заявляет в «Аналитиках», что для установления общих положений необходимо обратиться к данным опыта, к единичным фактам. Но суть вопроса остается в том, какими именно средствами опыт может обосновать самые общие положения. Аристотель указывает средства обобщения единичных и частных положений. Это первое – индукция, второе – умозаключение по аналогии, называемое у Аристотеля примером, третье – способы для сообщения всего лишь вероятным положением максимума обоснованности. Индукцию, под которой Аристотель понимает то, что в настоящее время называют полной индукцией, он сводит к силлогизму первой фигуры. Уже по одному этому основанию индукция сама предполагает общие принципы и не может обосновать положения, которые имели бы значение высших посылок знания. Но есть и более важное основание, препятствующее этому. Дело в том, что, согласно взгляду Аристотеля, началами, принципами науки могут быть только самые общие положения. Таковы, например, аксиомы математики. Но чем более общим является положение, тем менее возможно учесть все частные случаи и получить уверенность, что ничто не осталось вне учета. Стало быть, если бы уверенность в достоверной истинности общих положений зависела от учета всех частных случаев, то ни одно из таких положений не могло бы быть обосновано в качестве истинного. Пример Аристотеля есть не что иное, как заключение по аналогии от одного частного случая к другому, тоже частному случаю. Пример отличается от неполной индукции тем, что он есть заключение от одного единственного частного случая, а не от многих, как это происходит в неполной индукции, и еще тем, что дает в заключение не общее, а тоже только частное положение. Однако логический анализ примера показывает, что в нем предполагается в качестве условий его правомерности первое – частный случай, второе – вывод из него общего положения, третье – вывод нового частного случая. Другими словами, пример Аристотеля есть сочетание неполной индукции с силлогизмом. Но применение неполной индукции также не может дать, безусловно, достоверных общих положений. Средства, повышающие степень вероятности не вполне достоверных положений, рассматриваются в топике. Анализ их основывается на различении достоверного знания и мнения. Знание может быть предметом изучения. Мнение может быть оправдываемо на основе вероятности. Топика – трактат, в котором излагается искусство доказывать истину из вероятных положений и ограждать исследования от внутренних противоречий. Топика указывает общие места или точки зрения, из которых возможно получить положение, опорные для доказательства мнения, которое само по себе лишь вероятно. Указываются в основном четыре такие точки зрения. Первое. Мнение сведущих людей и народа. Второе. Анализ слов и понятий. Третье. Усмотрение сходства. Четвертое. Усмотрение различий. Самая важная в логическом отношении часть топики содержит указание методов, с помощью которых мнение, добытое из общего опыта, может приобрести максимальную вероятность. Однако все указанные таким путем методы не могут быть средством, достаточным для оправдания принципов науки. И обращение к мнениям народа и ученых, и сравнение разнообразных мнений, и сравнение полученных из них выводов, и сопоставление их с уже оправданными положениями науки оставляют нас все же в области мнения. Мнения, даже проверенные разнообразными способами, даже обладающие высокой степенью вероятности, не становятся от того безусловно достоверными началами науки. Поэтому опыт, как его понимает Аристотель, есть всего лишь неизбежный путь для ознакомления с посылками знания, но сам по себе еще не есть последнее основание для принятия высших посылок. Усмотрение таких последних или высших принципов может быть по Аристотелю достигнуто только с помощью непосредственного усмотрения ума, умозрительного созерцания, или, как это назвали впоследствии, в XVIII веке, посредством интеллектуальной интуиции. Для чего же необходим опыт, если он не может дать доказательства высших принципов? Он необходим не для их доказательства, а для того, чтобы ум имел повод осознать эти принципы. Дело в том, что по Аристотелю общее и высшее начало или принципы знания не врождённы человеческому уму. Они находятся в нем лишь как возможность быть приобретенными. Чтобы эта возможность стала действительностью, необходимо собрать факты, поставить их в поле зрения мысли. Необходимо побуждение, которое заставило бы вглядеться в них и возбудило бы в уме акт интеллектуального созерцания этих фактов. Безусловная уверенность в том, что известный предикат принадлежит известному субъекту, не может быть оправдана опытом, ее может дать только интеллектуальное созерцание связей, полученных из опыта. Поэтому научное знание предполагает как опыт, так и умозрение. Это видно по Аристотелю из анализа определения. Определение — цель науки. Посредством него наука стремится исчерпать все, что относится к сущности познаваемого. Но определение не может быть получено ни только посредством дедукции, ни только посредством индукции. Одна лишь индукция не может дать определение, так как посредством опыта познаются не только существенные, но и случайные черты, но задача определения — только черты существенные. Если определение возникало бы на основе одного только опыта, не было бы никакой гарантии в том, что оно подлинное определение. Но и дедукция, сама по себе взятая, недостаточна для определения. Дедуктивным путем добытое определение должно представить все существенное. Задача эта достижима только через соединение дедукции с опытом. Каждое отдельное свойство приобретается посредством наблюдения. Но усмотрение существенности свойства, добытого наблюдением, достигается посредством силлогизма. Из взгляда Аристотеля на системную связь понятий вытекает его постановка вопроса о категориях. наука, обладающая собственными принципами и развивающая, опираясь на них, все частные истины, охватывает всю область относящихся к ней понятий. Взгляд Аристотеля на систему научного знания отличается от соответствующего взгляда Платона. Для Платона знание представлялось совершенно единой системой понятий, образующих иерархию возвышения и подчинения. Наверху, превыше сущности, единая идея блага, от которой берет начало всякая сущность и всякое знание. Все знания устремляются к единому источнику и от него исходят. Согласно воззрению Аристотеля, не существует и не может существовать понятие, которое могло бы быть предикатом всех других понятий. Различные понятия, принадлежащие различным сферам знания, настолько отличаются друг от друга, что не могут войти в один общий для всех них род. Поэтому для Аристотеля проблема определения высшего понятия оказалась более сложной, чем для Платона. У Платона задача состоит в том, чтобы найти единое понятие, точнее, единый род бытия, к которому сводятся все остальные его роды. Это и есть идея блага. Для Аристотеля вопрос состоит в том, чтобы определить не один род, а целую систему высших родов бытия, к которым относятся все понятия каждого из этих родов. Эти высшие роды Аристотель назвал категориями, то есть основными родами сказывания о сущем.